Гектор едва усмотрел Менетида высокого духом, с боя идущего вспять пораженного острую медью, прянул к нему сквозь ряды и копьем упредивши ударил в пах под живот. Глубоко во внутренность медь погрузилась. Пал Менетид и в уныние страшное ввергнул Данаев. Словно как вепре могучего пламенный лев побеждает, если на горной вершине сражаются гордые оба, возле ручья маловодного жадные оба напиться. Вепре уже задыхавшегося силою лев побеждает, так Менетида героя, уже погубившего многих, Гектор великий копьем низложил и душу исторгнул. Гордой победой над ним произнес он крылатые речи. «Верно, Патрокл, уповал ты, что Трою нашу разрушишь, наших супруг запленишь, и, лишив их священной свободы, всех повлечешь на судах в отдаленную землю родную. Нет, безрассудный! За них-то могучие гектороконьи к битвам летя расстилаются по полю. Сам копьем я между героев троянских блистаю, и я-то надеюсь рабство от них отразить. Но тебя растерзают здесь враны, бедный. Тебя Ахиллес, несмотря что могуч, не избавил. Верно, тебе он, идущему в битву, приказывал крепко: прежде не мысли ты мне, конеборец Патрокл, возвращаться в стан Мермидонский, доколе у Гектора мужа-убийцы брони, дымящейся кровью, сам на груди не расторгнешь. Верно, он так говорил и прельстил безрассудного душу. Дышащий томно ему отвечал ты, Патрокл благородный: славься теперь, величайся, о Гектор, победу стяжал ты с Зевса и Феба поспешеством. Боги меня победили, им-то легко, от меня и доспехи похитили боги. Но тебе подобные, если б мне 20 предстали, все бы они полегли сокрушенные пикой моею. Пагубный рок Аполлон и от смертных Эфорб Дарданиец в брани меня поразили, а ты уже третий сражаешь. Слово последнее молвлю, на сердце его сохраняй ты. Жизнь и тебе на земле остается недолгая. Близко, близко стоит пред тобою и смерть, и суровая участь пасть под рукой Ахиллеса Иакова, мощного внука. Так говорящего смертный конец осеняет Патрокла. Тихо душа, излетевшая из тела, нисходит к Аиду, плачась на жребий печальный, бросая и крепость, и юность. Но к Патроклу и к мертвому Гектор великий воскликнул: «Что, Мермидонянин, ты предвещаешь мне грозную гибель? Знает ли кто, не пилит ли сын среброногой Фетиды, прежним моим копьем пораженный, расстанется с жизнью?» Так произнес он, и медную пику из мертвого тела вырвал, пятою нажав, и его опрокинул он навзничь. После немедля против Автомедона с пикой понесся, мужа могучего он, ахиллесовых коней возницу свергнуть пылал. На возницу умчали быстрые кони, кони бессмертные, дар знаменитый бессмертных Пелею.